Хоть и не выспался, но настроение, на удивление, отличное. Выхожу из душа и первым делом беру телефон. Пора заканчивать этот грёбаный фарс. Набираю номер Карины и терпеливо слушаю длинные гудки. «Доброе утро!» — раздается в динамике ее сонный, хрипловатый голос. «Для кого как?» — хмыкаю я. «Ты дома?» «Да, а что ты хотел?» — сладко зевает. Смотрю на часы и приблизительно прикидываю, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до ее дома. Живет Карина недалеко, но утро, пробки. «Через час заеду, надо поговорить». «О чем?» Ее голос становится настороженным, но я не собираюсь раньше времени раскрывать карты. Она свалит в закат, а мне потом ищи свищи по всему городу. Нет уж. Приеду и узнаешь. Жди меня. «Хорошо», — мурлычет Карина. «Заказать тебе что-нибудь?» «Ничего мне не надо. Просто будь дома и все». Сбрасываю звонок и небрежно швыряю телефон на кровать. Быстро одеваюсь и спускаюсь. На кухне уже собрались все. Опираюсь плечом на косяк и наблюдаю за этой компанией. Нюся ест кашу, а Галина Федоровна с Викторией тихо переговариваются и пьют кофе. Даже удивительно, как они гармонично смотрятся, как будто жили здесь всю жизнь. «Папочка, привет!» – замечает меня Нюся. «Доброе утро!» – говорю всем, но смотрю на Вику. «Доброе!» На секунду ловит мой взгляд, но смущается и отводит свой. Сердце пропускает удар и начинает колотиться быстрее. Хочется заключить ее в объятия и подарить утренний поцелуй, но сдерживаю себя. Еще не время. Сначала нужно убрать все идиотские препятствия. «Мой кофе готов?» «Конечно, вот». Галина Федоровна отдает мою кружку. «Спасибо». Забираю и сажусь за стол рядом с дочкой. «Папа, кашу». Она недовольно хмурит брови и засовывает ложку себе в рот. «Какую кашу?» «Овсяную. Мама говорит, что на завтрак надо кушать кашу». «Ну, раз мама говорит...» Смотрю на Вику и улыбаюсь. Ее щеки так мило вспыхивают румянцем. «Поделишься своей?» «Конечно». Нюся набирает полную ложку каши и протягивает мне. Осторожно беру губами с самого кончика и заставляю себя жевать. Давно я не ел такого. Осталось как-то проглотить. «Там еще есть», усмехается Вика. Вот же хулиганка. Прекрасно знает наши напряженные отношения с кашей и издевается. Но ничего, я мстю, и мстя моя будет ужасна. «Нет уж, спасибо». Допиваю кофе и поднимаюсь на ноги. Пора ехать, а то попаду в самый пик пробок. Целую в щеку дочь и на автомате Вику. Она замирает и растерянно хлопает ресницами. «Не надо на меня так смотреть. Я же все-таки не железный. Не могу просто так уйти. Мне срочно нужен допинг». Я поехал на работу. Сообщаю всем и добавляю для Вики. «Пойдем, проводишь». Беру за руку и веду к выходу. «Ты помнишь о своем обещании?» Разворачиваюсь и жадно смотрю на ее сочные губы. «Каком?» Вика неосознанно облизывает их, а я шумно втягиваю воздух. Пытка быть на расстоянии, не иметь возможности целовать их, когда хочется. Но боюсь спугнуть такое зыбкое доверие между нами. «Никуда не уходить до моего возвращения». Осторожно заправляю ей прядку за ухо, касаясь нежной кожи. Вика едва слышно вздыхает и поднимает на меня глаза. В них столько эмоций, что у меня невольно перехватывает дыхание. «Я помню», — шепчет тихо, но ее шепот взрывается в моей голове множеством искр. Хрипло рычу, притягиваю ее к себе и с жадностью впиваюсь в губы. Не отталкивает, мягко отвечает, позволяя ласкать себя. Упиваюсь этим моментом и дрожу от восторга. Стискиваю руки сильнее, осознавая, как мне мало того, что сейчас между нами происходит. Это лишь жалкие крохи, а я хочу всего и сразу. Любить и ласкать до исступления, но надо срочно тормозить, пока еще есть силы. «Моя девочка любимая», — шепчу, с трудом отстраняясь. «Дождись меня, я вернусь и вместе поедем за вещами». «Хорошо». Вика сама обнимает меня за шею, словно не хочет отпускать. Это многое значит, особенно в нашем случае. Зарываюсь носом в ее волосы и замираю, впитывая в себя ее нежность. Несколько минут стоим, не шевелясь. Очень не хочется разрывать объятия и уходить. Но надо. Позарез. Это важно для нас. «Мне пора», — шепчу ей. «Иди», — отстраняется и лукаво улыбается. «Я постараюсь тебя дождаться». «Хулиганка», — смеюсь я. Еще раз целую ее и иду к выходу. На улице глубоко вдыхаю морозный воздух и шумно выдыхаю. бодрит и освежает. Надоели все эти проблемы и разборки. Срочно все закончить и уехать в отпуск, где нам никто не будет мешать. Улыбаюсь своим мыслям и иду к машине. «Иван Сергеевич, подождите!» Оборачиваюсь и вижу одного из охранников, что отвечает за безопасность моего дома. Точнее, отвечал, пока я его не уволил. Еще вчера. «Ты еще здесь?» Недовольно приподнимаю бровь. Ненавижу, когда меня не слышат с первого раза. «Простите меня, пожалуйста. Я все осознал. Такого больше не повторится». «Не повторится. С готовностью соглашаюсь я. Потому что ты больше у меня не работаешь. Это не обсуждается». Сажусь в машину и завожу двигатель. Нажимаю на кнопку, и стекло ползет вниз. «Покинь частную территорию. Расчет сегодня поступит на карту». Ворота открываются, и я выезжаю на дорогу.